Поли Эйр. Танец крылатых теней. Читает Виктория Майская. Посвящается израненным душам, которые смогли найти в себе силы двигаться дальше, несмотря на боль. Глава первая. Лия. Моя жизнь — это череда событий, которые складываются в уникальную историю, полную контрастов и неожиданных поворотов. Я родилась в семье, где смешались итальянская и русская культура. Это стало для меня источником гордости и одновременно внутренней борьбы. В Италии, где я провела почти 20 лет, люди очень гордятся своими корнями и традициями. Для них национальная идентичность несет огромное значение. Хотя мой отец имеет итальянские корни, я никогда не чувствовала себя настоящей итальянкой. С возрастом я начала осознавать, что во мне больше русских черт. Это проявляется, например, в кулинарных предпочтениях, в любви к трескучему зимнему холоду, который так контрастирует с теплыми итальянскими зимами. Мне всегда приходилось доказывать мою значимость, но не своей прекрасной семье. Моя мама — успешная и сильная женщина, которая сама построила свою империю. Она послужила для меня вдохновляющим примером, и я в восторге от ее трудолюбия и настойчивости. Мама воспитала меня одна, и именно это сделало меня такой, какая я есть. Мой так называемый отец никогда не проявлял ко мне никакого интереса и не участвовал в моей жизни. В какой-то степени это может быть и к лучшему, потому что я развивалась свободно и самостоятельно. Я научилась ценить свои корни, независимо от того, что другие думают о моей идентичности. На Сицилии прекрасная жаркая погода. Легкий бриз развивает мои белокурые волосы. Морской воздух сглаживает утреннюю жару. Когда вхожу в здание компании Росинтерпрайсес, трепетное волнение охватывает с ног до головы. Больше 5 месяцев я работаю над первым большим проектом, воплощение которого изменит жизнь многих людей. Заключительное собрание состоится через 2 часа. С нетерпением жду, когда проект начнет притворяться в реальность. Стук каблуков по мраморной плитке разносится по холлу. Фирма наполовину пуста. Итальянцы не самый торопливый народ. Все потихоньку собираются перед началом рабочего дня. Обменявшись приветствиями с 2 сотрудников, я направляюсь к лифту. Войдя внутрь, выбираю кнопку нужного этажа. Чтобы хоть как-то скоротать время, просматриваю рабочую почту. 9:15. Пятница. 10 июля 2022 года. Кому? Лия Росс. От Алессандро Морелли. Тема «Проект нового Иницио». Сеньорина, доброе утро. На сегодняшнем собрании будет присутствовать вице-президент нашей компании. Вы можете ему полностью довериться. Он профессионал. Приношу свои извинения. С уважением, сеньор Морелли. Рука касается лба, и томный вздох срывается с губ. Это определенно плохая новость. Ни одна замена ведущего финансового специалиста в застройке не предвещает ничего хорошего. Вице-президент компании может принять решение об изменении ключевых позиций. Тогда всей команде придется снова переделывать проект. Это невозможно. У нас все продумано наилучшим образом. Я не позволю какому-то высокомерному придурку отправить проект на редактирование. В дверях кабинета меня встречает мой секретарь Джулия. «Лия, добрый день. Вы прекрасно выглядите. Все документы готовы. И Лиза ждет вас в своем кабинете». «Джулия, благодарю». Я приветливо улыбаюсь. Слегка кивнув, забираю документы и захожу в свой кабинет. Стук каблуков раздается по всему помещению. Подхожу к столу и, плюхнувшись в кресло, бросаю взгляд на часы. Тихо вздохнув, опираюсь локтями на стол и начинаю изучать документы, делая пометки. Слышу звонок телефона и только тут понимаю, что потеряла счет времени. Скидываю пиджак на кресло и направляюсь в кабинет генерального директора. Мама встречает меня в холле на полпути. Элиза Росс – женщина с потрясающими черными, как смоль, волосами, карими глазами и утонченной фигурой. Нас всегда принимают за сестер. Для своих лет мама выглядит шикарно. Я же внешне – полная ее противоположность. Светлые волосы, зеленые глаза. Мама наградила меня фигурой в форме песочных часов и идеальными чертами лица. «Мой дорогой ребенок, я жду тебя уже 30 минут!» Она раскидывает руки, подходя ближе. Мама заключает меня в объятья, улыбка изгибает ее накрашенные губы. Карие глаза смотрят на меня с любовью. Она всегда глядела на меня так, даже когда я была очень проблемным ребенком. Из-за заводного характера у меня часто были трудности, особенно во время обучения в Кембридже. Я совершала самые отчаянные поступки, которые выходили мне боком. Но все мои выходки принимались с пониманием. Сейчас мои действия и решения взвешены и рациональны. Сдержанность и ответственность идут со мной рука об руку. «Ты сегодня вся сияешь?» Прерывая объятия, я пропускаю маму вперед. «Извини, я засиделась за бумагами». Кабинет заливает теплыми лучами сицилийского солнца. Мама огибает кожаный коричневый диван и садится. На ней элегантное белое платье, доходящее до колен, и туфли-лодочки. «Ох, дорогая, ты так долго к этому шла, все должно быть идеально». Она притягивает к себе документы и начинает проверять, пытаясь найти малейшую ошибку. Но на этот раз все выверено до мелочей. Мне повезло, что в моем распоряжении самые лучшие специалисты Италии. Подхватив свой MacBook, присаживаюсь рядом с мамой и в сотый раз проверяю предстоящую презентацию. Мне нужно убедиться, что ничего не упущено. Сидя за круглым стеклянным столом в приемной, перекидываю ногу на ногу и подношу карандаш к губам. Скоро начнут прибывать члены комиссии. Меня охватывает волнение. Мама сидит по левую руку, перелистывая чертежи. Дверь распахивается, и в комнату заходят высокие мужчины в костюмах. Обменявшись рукопожатиями и улыбками, все присаживаются. Начинается неторопливое обсуждение. Оговариваются все возможности, финансы и, самое главное, риски. Я наклоняюсь над бумагами, зачитывая цифры, но меня отвлекает звук открывающейся двери. Отрываю глаза от бумаг, в дверях стоит высокий итальянец. Он красив, как бог. Тело охватывает оцепенение. Карие глаза смотрят на меня в упор с раздражением. По выражению этого греховно красивого лица становится понятно, что мужчина не рад здесь находиться. Итальянец остается в дверях и обводит взглядом всех присутствующих. По спине проходит табун мурашек, когда карие глаза останавливаются на мне. «Марко, добро пожаловать! Я так рада, что ты почтил нас своим вниманием!» Мама вскакивает со стула и заключает знойного красавца в теплые объятия. «Элиза, вы, как всегда, прекрасны. Извините за опоздание, были неотложные дела». Марко выбирается из маминых объятий и садится напротив меня. Теперь у меня есть возможность рассмотреть его более детально. Темные волосы безупречно уложены, идеально выбритое лицо, острые скулы, пухлые губы, расходящиеся в улыбке. Он собран и элегантен, но в нем есть что-то опасное. Тень прошлого проносится перед глазами. Старое чувство вспыхивает в груди, отталкивая тотальное спокойствие. «Давай, Лия, возьми себя в руки! Это дело всей твоей жизни!» Мне приходится приложить усилия, чтобы не бросить заинтересованный взгляд на мужчину. Ох, но его это не останавливает. Я всем телом ощущаю, как меня прожигают насквозь. В кабинете становится слишком жарко. Когда я поднимаю глаза, он смотрит на мое лицо, изучая до последней детали. Вот же мудак! Он пытается вогнать меня в краску. Но почему это не вызывает отвращения? Все с точностью, да наоборот. Терпкое желание проносится по моему телу. Неужели он хочет легкой, непринужденной интрижки? Я уже обдумываю колкую фразу, когда голос мамы прерывает мои мысли. «Благодарю, что вы пришли. Я так рада, что проект обрел жизнь и будет воплощен. Остальные документы Лия отправит вам на почту. Еще раз спасибо». Мужчины поднимаются из-за стола, и я следую их примеру. Все обмениваются благодарностями и легкими рукопожатиями. Я захлопываю магу, но рука мамы останавливает меня. «Лия, я бы хотела тебя представить», — произносит она, слегка подталкивая меня вперед. «Главное — успокоиться. Дыши, Лия. Ничего серьезного, просто знакомство. Ты проходила это миллион раз. Я подавляю волнение. Деловое общение, ничего больше. С раннего детства меня учили быть леди, всегда держать лицо. Из-за моего прошлого и настоящего мои чувства полностью подавлены. Но этот знойный итальянец выбивает почву из-под ног. Моя спина выпрямляется, плечи расправляются, самая приветливая улыбка появляется на лице. «Марко, хочу представить себе создателя этого многообещающего проекта. Мою дочь?» Я автоматически протягиваю руку. Как только наши пальцы соприкасаются, по моему телу пробегает электрический разряд. «Боже, что сегодня со мной не так?» Улыбка продолжает сиять на моем лице, а внутри бушует целый ураган. Слишком много ненужных эмоций и чувств. Это раздражает. Я вся напряжена. «Проект и правда многообещающий. Я могу лишь пожелать успешной реализации. Отличная работа, Лия!» Он произносит мое имя так, будто смакует. Черт, его голос настолько глубок, что в нем можно утонуть. Тон и тембр убийственны. Властный бизнесмен. Слишком властный, чтобы находиться с ним в одном помещении. Мне нужно убираться отсюда как можно скорее. «Благодарю. Рада знакомству, Марко. Прошу меня извинить, но я тороплюсь». Протараторив это, я пулей вылетаю из комнаты. За считанные минуты оказываюсь в своем убежище, в своем кабинете. С моих губ слетает легкий вздох. Что же, черт возьми, со мной только что произошло? Эмоции. Нет, я не могу дать волю своему сердцу. Точно не сейчас. Самое неподходящее время. Я должна взять себя в руки и больше никогда с ним не встречаться. Разве я знала заранее, что эта встреча полностью перевернет мою жизнь? Может, я этого и не хотела, долго и упорно сопротивлялась. Но судьба, если это можно так назвать, решила за меня.